Закрытие последнего провала и в самом деле обошлось малой кровью. Разве что устали сильно. Но эта проблема быстро решилась плотным обедом. Глорх, пока друзей не было, убил и поджарил антилопу. И парой часов после обеденного сна. Затем Лек вызвал главу Светлого Совета и сообщил, что провалов на Эллерате больше нет. Поэтому они отправляются дальше. Тот, явно воодушевленный, пожелал счастливого пути. Присутствие в родном мире носителей первозданных сил его никак не радовало. «Ну что, не передумали?» — повернулся Горец к сопровождающим. «Это больше всего тебя, Аллеман, касается. Ты-то сейчас дома?» «Нет», — решительно заявил юноша. «Хочу повидать другие миры». «Ну-ну», — иронично ответил Лек. «Ладно, как хочешь. Нам, в общем-то, все равно. Твой выбор. Вернемся в Элиан, дам рекомендацию в Академию. Дальше все будет от тебя зависеть. Но учти, услышу хоть раз бредни о том, что тьма — это зло, тут же домой отправлю». «Не услышите», — упрямо набычился Аллеман. «Я уже успел убедиться, что это не так». «Договорились?» «А ты?» — спросил Храт у Глорха. «На мне долг крови», — возмутился тот. «Ах, и как ты мне со своим долгом крови надоел!» Едва слышно пробурчал орк. «Гмыр с тобой!» Остальные двое тоже подтвердили, что идут с побратимами. Вещи долго собирать не пришлось. Их было всего ничего. Походное снаряжение, котелок и прочие мелочи, выделенные Светлым Советом перед тем, как побратимы отправились закрывать провалы. «Слушай, Лек», — заговорил выглядящий задумчивый Меннет, — «думаешь, наобум перемещаться будем?» «Ну, мы там вообще-то были». «Были-то были, но ничего интересного не увидели, да и были только в одном месте, безлюдном. А мне вот что подумалось. Ведь тот мир вырван из прежней связки и помещен в новую. Не может быть, чтобы там ничего не изменилось». «Скорее всего, ты прав», — согласился Горец. «Но что из этого?» «А то, что нам следует найти тех, кто заметил изменения». Граф едва не приплясывал от возбуждения. «Я магов имею в виду. И не просто магов, а лучших». «Хм...» — почесал затылок Горец. «А это мысль. Сам сформулируешь поисковую часть заклинания?» «Ага». Прошло несколько минут, и на травянистой равнине, невдалеке от которой еще утром был провал, никого не осталось. Люди и орки ушли в серую дымку портала. Свиток следовал за свитком, донесение за донесением. Придворный маг Антарана морщился, читая их, а то и негромко ругался. Что же, демоны, его разбери, происходит? Почему все, буквально все заклинания, изменили свои свойства? Тысячелетия, работавшие определенным образом, вдруг начали работать совсем иначе. Порталы сбоят, погодники вместо дождя вызывают град. Огневики при попытке выстрелить фаерболом создают огненные шары такой мощи, что и сами сгорают. Такое ощущение, что энергетические потоки в мире резко усилились, да еще и полностью перепутались. Применяя любое заклинание, приходится сначала тщательно проверять его. Сколько молодых магов погибло! Они ведь еще и не научились осторожности. Считают, что все на свете им подвластно. Вот и гибнут. Помимо неясностей с магией, По стране опять прокатились несколько бунтов, начавшихся по непонятной причине. Жили в Антаране богато, налоги были низки. Король не драл с людей последнего, а тут вдруг простолюдины как с цепи сорвались, и вдруг охватывало дикое желание разрушать. Без всякой причины люди сбивались в толпы и буйствовали, разнося все вокруг. А затем ни один не мог внятно объяснить, почему. Остановить безумцев удавалось только ценой большой крови, а это оставляет очень нехороший осадок и когда-нибудь обязательно аукнется. Эти бунты начались значительно раньше изменений в заклинаниях, около полугода назад. Но связь между тем и другим однозначно есть. Понять бы еще какая. Внезапно в углу сгустился туман, и придворный маг насторожился. Это еще что такое? Покушение? Ведь это явно портал. Но порталы бывают только стационарными. Или он ошибается? В древних книгах писали, что кое-кто из самых сильных архимагов умел перемещаться самостоятельно. В это, правда, никто не верил. Но Диретас Тиверан никогда догматиком не был. Всегда умел понимать новое, несмотря на свои 427 лет. Из тумана тем временем вышел высокий молодой человек с выдающимся носом. Настолько носатых людей придворный маг и не видел никогда. Однако, несмотря на свой нос, парень был красив. За его плечами виднелись рукояти двух мечей. Одет непривычно. В Антаране одевались совсем иначе. Да и в окрестных странах тоже. И смуглый, что тоже необычно. «Добрый день, уважаемый!» — поклонился незнакомец. «Мое имя Ле Карсантен. Я маг из другого мира. Вы знаете, что мир не один?» «Знаю, естественно», — медленно встал Дирет. Его глаза загорелись азартом. «Здравствуйте! Рад приветствовать гостей из другого мира. Я придворный маг королевства Антаран, Дирет Ас Тиверан». Он сразу понял, что гость говорит правду. Об этом говорила его неуловимая глазу чуждость. «Надо же! Гость из другого мира! Крайне интересно! Но что ему нужно?» «Присаживайтесь», — показал рукой на кресло придворный маг. «Благодарю». Гость сел. «Желаете чего-нибудь выпить?» «Холодного вина, если можно, только легкого». «Один момент». Дирет позвонил в колокольчик. В кабинете тут же призраком возник секретарь. При виде незнакомого человека в его глазах на мгновение возникло удивление. Мимо него этот человек не проходил. Однако что-либо говорить секретарь не рискнул. Придворный маг славился нелегким характером. Спорить с ним решался мало кто. Даже король предпочитал избегать этого. Уважаемый мэтр мог и уши надрать непокорному величеству. Выслушав распоряжение принести вина, секретарь молча поклонился и исчез. По прошествии нескольких минут он снова появился, с поклоном поставил на стол графин и два украшенных золотой росписью бокала. Наполнил их и поспешил скрыться за дверью. «Превосходное вино!» — заметил гость, отпив глоток. «Благодарю». «Не за что, господин Арсантен!» — наклонил голову Дирет. «Вас, наверное, интересует причина моего визита». «Естественно». «Сейчас сообщу ее». Гость выглядел уставшим. «Но для начала хочу спросить, не заметили ли вы каких-либо изменений в потоках силы за последнее время?» Еще бы я и не заметил, — скривился придворный маг. Буквально все заклинания стали работать иначе. Лучшие маги континента уже головы сломали в попытках понять, что происходит. Сколько молодежи погибло по неопытности! — Сочувствую, — хмуро сказал Арсантен. — Мне известно, что случилось. Но вот как с этим справиться, пока не знаю. Поэтому, прибыв в ваш мир, я и решил навестить вас. Вы скажете мне? Поддался вперед Дирет. Да. Знакомы ли вы с понятием эгрегор? Насколько мне известно, это некое подобие коллективной души любого сообщества людей, объединенную какой-либо идеей. Не совсем верно. Это понятие куда шире, но можно принять ваше определение в первом приближении. Пристально посмотрел на придворного мага гость. Так вот, населенные миры соединены в связки по шесть, и связи между ними эгрегориальные. Шестерки также соединены между собой. Используя эти связи, я и путешествую между мирами, населенными опять же. В других случаях все иначе. Так вот, в нашей связке место вашего совсем недавно занимал наш мир. Ваш находился где-то в другом месте, но внезапно оказался здесь. Все прежние связи разорваны. Как, почему, зачем и кто в этом заинтересован, неизвестно. В итоге я не могу найти свой дом. А у вас начали иначе работать заклинания. Видимо, потому, что в прежней шестерке были иные правила эгрегориальной совместимости силовых линий разных миров. А они очень сильно влияют на работу заклинаний. — Ясно, — нахмурился Дирет. — А вы уверены? — Абсолютно, — вздохнул Арсантен. — Надо же, никогда не считал эгрегоры чем-то значимым. — Очень зря. Чем дальше я ознакомлюсь с ними и их взаимодействиями, тем больше убеждаюсь, что они — основа всего. Даже не знаю, на чем основывается это убеждение, но оно есть. — Вот как? — задумался придворный маг. — Ну что ж, благодарю. Надо будет обратить на них пристальное внимание. — Обратите, не помешает, — усмехнулся гость. — Но у нас есть еще одна проблема. Около полугода назад начались стихийные бунты. Люди словно сходят с ума, выходят из домов, сбиваются в толпы и рушат все вокруг. Никакие призывы к благоразумию не помогают. Остановить безумцев можно только силой. Выжившие приходят в себя и не помнят, что с ними было, как наваждение какое-то. Этого больше не будет, по крайней мере, я так считаю. Почему? А очень просто. Я странствую по мирам с одной целью — остановить прорыв хаоса. Частично это удалось. Ось хаоса в вашей шестерке миров уничтожена. Бунты — явное проявление первородного хаоса.